Превосходно. Но уж не требует ли он, чтобы злосчастная жертва общества всерьез осознала себя виновной и сама, по убеждению, взошла на эшафот? Без сомнения. Преступник весь преисполнен своей виной, как преисполнен собственной личностью. Ибо он таков, каков есть, и не может, да и не хочет быть иным, и в этом-то и заключается его вина. Господин Нафта переносил понятие вины и заслуги из эмпирической области в метафизическую. Правда, в действиях, в поступках господствует строгий детерминизм. Здесь нет свободы, но в бытии свобода существует. Человек таков, каким он пожелал быть, и не перестанет желать до скончания своих дней. Убивать его страсть. Она человеку буквально дороже жизни, и, следовательно, расплачиваясь за эту страсть своей жизнью, он платит не слишком дорого. Ему можно теперь умереть, ибо он удовлетворил свою глубочайшую страсть. Глубочайшую страсть? Да, глубочайшую. Все поджали губы. Ганс Кастерп кашлянул. Везель скривил рот. Господин Ферге вздохнул. Сеттембрине тонко заметил. По-видимому, существует такая манера обобщать, которая даже самым отвлеченным рассуждениям придает субъективную окраску. У вас есть страсть к убийству? Это вас не касается. Но если бы я убил, то рассмеялся бы в лицо тому невежественному гуманисту, который захотел бы держать меня до моей естественной кончины на тюремной похлебке. Нет никакого смысла в том, чтобы убийца пережил убитого. С глазу на глаз, схоронившись от всех, один претерпевая, другой действуя, как это бывает с двумя человеческими существами, лишь в одном еще сходном случае, они приобщились к тайне, которая навек их связала, они слиты воедино. Сеттембрине холодно признал, что у него, по-видимому, отсутствует орган чувств, способный воспринимать столь смертоубийственную мистику, и он нисколько о том не сожалеет. Он не хочет сказать ничего худого о метафизических дарованиях господина Нафты, они, несомненно, превышают его собственные, однако отнюдь не вызывают его зависть. Непреодолимая брезгливость держит его вдали от сферы, где то самое преклонение перед страданием, о котором перед тем упоминала экспериментирующая молодежь, царит не единственно в отношении тела, но и духа, короче говоря, той сферы, где ни во что не ставится добродетель, разум, здоровье, и зато Бог весть, как превозносится порок и патология. Нафта подтвердил, что добродетели здоровья действительно ничего общего не имеют с религиозностью. «Будет только хорошо, — сказал он, — если мы сразу оговорим, что религия не имеет никакого отношения ни к разуму, ни к нравственности, ибо, — добавил он, — она не имеет никакого отношения к жизни. Жизнь определяется условиями и основами, отчасти связанными с теорией познания, отчасти с областью морали. Первые именуются временем, пространством, причинностью, вторые — нравственностью и разумом. Все это не только в корне чуждо и безразлично сущности религии, но и прямо ей враждебно, ибо они-то и составляют жизнь, так называемое здоровье, то есть архифилистерство и сверхбуржуазность, абсолютной, притом абсолютно гениальной, противоположностью которым и следует признать религиозный мир. Впрочем, он, Нафта, не собирается всецело отрицать возможность гениальности в сфере жизни. Существует такой вид жизнеутверждающей буржуазности, монументальное достоинство которой неоспоримо, филистерское величие, коему нельзя не воздать должного, если почесть его, это широко расставившие ноги, руки за спину, грудь вперед, буржуазное самодовольство, как воплощенное безверие. Ганс Кастерп поднял руку, как в школе. «Он не хочет задевать ни того, ни другого», — сказал он, — «но, по-видимому, речь идет о прогрессе, человеческом прогрессе, а тем самым в какой-то мере о политике, о риторической республике и цивилизации просвещенного Запада. И вот он думает, что различие, или, если господин Нафта непременно так хочет, противоречие между жизнью и религией, нужно искать в противоречии между временем и вечностью, ибо прогресс может существовать только во времени, в вечности нет прогресса, как нет политики и риторики. Там, припоручая себя Богу, закидываешь, так сказать, назад голову и закрываешь глаза. В этом и заключается разница между религией и нравственностью, выраженная, правда, сумбурно. Не столько наивность его манеры выражать свои мысли внушает тревогу, — сказал Саттембрини, — сколько его боязнь кого-то задеть и тем самым готовность идти на уступки черту. Ну, о дьяволе они уже более года назад как беседовали, господин Саттембрини и он, Ганс Кастерп, о сатана, о ребелионе. Какому же дьяволу он, собственно говоря, пошел на уступки? Тому, что за бунт, за труд, за критику или другому? Так и погибнуть нетрудно. Черт справа, черт слева. Как же тут, черт возьми, выбраться целым и невредимым? В толковании Кастерпа, сказал Нафта, взаимосвязь понятий, как они представляются господину Саттембрини, искажена. Основное в миропонимании его оппонента — то, что он превращает Бога и дьявола в два обособленные существа или принципа. А жизнь, кстати говоря, точь-в-точь по средневековому образцу помещает между ними как объект спора. В действительности же оба они в совокупности противостоят жизни, жизнеутверждающей буржуазности, этике, разуму, добродетели. Противостоят как религиозный принцип, который они сообща и представляют. «Что за тошнотворный винегрет?» — воскликнул Саттембрини. «Добро и зло, святость и порок — все вперемешку. А где же критика, где воля? Где право проклинать то, что проклято? Понимает ли господин Нафта, что он отрицает, когда в присутствии молодежи валит в одну кучу Бога и дьявола, и во имя этого безнравственного двуединства отвергает этический принцип? Он отрицает критерий ценности, даже страшно сказать, всякие критерии оценки. Хорошо, допустим, что нет добра и зла, а лишь одна нравственно неупорядоченная вселенная. Нет и отдельной личности, которой способность к критике и придает человеческое достоинство, а существует лишь всепоглощающая и нивелирующая общность, мистическое растворение в ней, индивидуум. Восхитительно, что господин Саттембрини опять возомнил себя индивидуалистом. Чтобы им быть, надо все же представлять себе различие между нравственностью и благодатью, чего, безусловно, нельзя сказать про нашего уважаемого маниста и иллюмината. Иллюминат — член тайного общества иллюминатов, основанного в 1776 году в Баварии Адамом Вейсгауптом 1748-1830 и стремившегося к замене монархии республикой, а христианство — деизмом. Там, где жизнь весьма тупоумно представляется самоцелью и не задает себе вопроса о высшем ее смысле и цели, там господствует родовая и социальная этика, мораль позвоночных, а не индивидуализм, которому открывается простор лишь в сфере религиозной и мистической, в так называемой нравственно неупорядоченной вселенной. А что представляет? И на что может претендовать столь ценимая господином Саттембрини нравственность? Она по рукам и по ногам связана жизнью, стала быть, чисто утилитарна, стала быть, на редкость убога и негероична, достойна сожаления. Она учит, как дожить до глубокой старости счастливым, богатым и здоровым, и ничего больше. Вот это-то рассудочное и сугубо практическое филистерство заменяет ему этику. Что касается нафты, то он позволит себе еще раз назвать ее жалкой, жизнеутверждающей буржуазностью. Сеттембрини просил его умерить свой полемический пыл, но у него самого голос дрожал от волнения, когда он указал на нетерпимость того, что нафта постоянно толкует о жизнеутверждающей буржуазности каким-то бог весть почему аристократически пренебрежительным тоном, словно противоположное, а ведь известно, что противоположно жизни, нечто особенно благородное. Опять только громкие слова и фразы. Теперь они заспорили о благородстве и аристократизме. Ганс Касторб, разгоряченный и ослабевший от мороза и непосильных проблем, не соображая, насколько вразумительны или лихорадочно смелы употребляемые им выражения, онемевшими губами промямлил, что всегда представлял себе смерть в накрахмаленных испанских брыжах или, во всяком случае, так сказать, в полупарадной форме с высоким, подпирающим подбородок воротником, а жизнь, наоборот, в таком обычном, современном отложном воротничке. Но затем сам испугался произнесенных, будто с пьяну или в бреду, неприличных слов и стал уверять, что вовсе не то хотел сказать. Но ведь правда, что есть люди, определенные категории людей, которых просто невозможно представить себе мертвыми, именно потому, что уж очень они обыденны. То есть так уж они жизнеспособны, что кажется, будто они никогда не умрут, будто они недостойны таинства смерти. Господин Сеттембрини выразил твердую надежду, что Ганс Касторб говорит все это лишь за тем, чтобы ему возражали. Молодой человек может быть уверен, что ему всегда с радостью будет оказана всяческая помощь в его духовной борьбе с подобными заскоками. «Жизнеспособны?» — говорит он. «Жизнедостойны?» — вот какое слово следовало бы употребить, и тогда понятия предстали бы перед ним в их стройной и изящной последовательности. «Жизнедостойны?» — и сразу же, по простейшей и закономернейшей аналогии, напрашивается понятие «любви достойны», самым тесным образом связанное с первым, так что мы вправе сказать, что лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойна любви, а оба вместе, то есть достойные жизни и, стало быть, любви, составляют то, что мы именуем благородством. Ганс Касторб счел это восхитительным и весьма интересным. Господин Сеттембрини, — сказал он, — совершенно пленил его своей пластической теорией. Ибо что ни говори, а кое-что можно бы возразить ему, ну, например, что болезнь — приподнятое жизненное состояние, и, следовательно, в ней есть нечто торжественное. Одно, несомненно, ясно. Болезнь выдвигает на первый план телесное начало, заставляет человека целиком и полностью концентрироваться на своем теле и таким образом губительно для достоинства человека, которого она принижает, оставляя ему одно только тело. Следовательно, болезнь обесчеловечивает. «Болезнь в высшей степени человечна», — не замедлил возразить Нафта, «ибо быть человеком значит быть больным». Человеку присуща болезнь, она-то и делает его человеком. А тот, кто хочет его оздоровить, заставить его пойти на мировую с природой, вернуть к естественному состоянию, в котором, кстати, он никогда не пребывал, все эти подвязающиеся ныне обновители, апостолы сырой пищи, проповедники воздушных и солнечных ванн, всякого рода руссоисты, добиваются лишь его обесчеловечивания и превращение в скота. Человечность? Благородство? Дух. Вот что отличает от всей прочей органической жизни человека. Это в большой степени оторвавшееся от природы, в большой степени противопоставляющее себя ей живое существо. Стало быть, в духе, в болезни, заложено достоинство человека и его благородство, иными словами, в той мере, в какой он болен, в той мере он и человек. Гений болезни неизмеримо человечнее гения здоровья. Можно только удивляться, что тот, кто изображает из себя друга человечества, закрывает глаза на такие основные человеческие истины. Господин Сеттембрини на все лады склоняет слово «прогресс». Но разве прогресс, если он в самом деле существует, не обязан всем болезни, то есть гению? А что такое гений, как не болезнь? И разве здоровые во все времена и эпохи не жили открытиями, добытыми болезнью? Были люди, которые сознательно и намеренно обрекали себя на болезни безумия, чтобы добыть людям знания, служившие здоровью, после того, как были обретены безумием, и обладание и пользование которыми после подобного акта героического самопожертвования уж не предопределялось болезнью или безумием. Это и есть истинная Голгофа. «Ах ты, впадший в ересь и иезуит с комбинациями!» — подумал Ганс Кастерп. «Так вот, как ты толкуешь Голгофу! Теперь понятно, почему ты не стал патером, хорошенький иезуит с влажным очишком. Ну-ка, рыкни на него погрознее, лев!» — мысленно обратился он к Сеттембрини. И лев рыкнул, объявив все, что перед тем утверждал Нафта, фантасмагорией, казуистикой, развращением умов. «Скажите прямо и недвусмысленно, — кричал он своему оппоненту, — скажите со всей ответственностью воспитателя и наставника перед лицом этих юных неофитов, что дух есть болезнь. Без сомнения, это поистине пробудет в них дух и заставит их уверовать в него. А если вы к тому же объявите болезнь и смерть благородными, а здоровье и жизнь подлыми, то это будет вернейший способ вдохновить малых сих на служение человечеству. Поистине он преступен». И он, как рыцарь, ринулся в бой на защиту благородства, здоровья и жизни, которые дарует природа и которым незачем тревожиться о духе. «Форма», — говорил он. А Нафта высокопарно отвечал: «Логос». Но тот, который знать ничего не хотел о Логосе, возглашал «разум», тогда как поборник Логоса ратовал за страсть. Это сбивало с толку. «Объект!» — кричал один. «Субъект!» — восклицал другой. Под конец один даже заговорил об искусстве, а другой — о критике. И, конечно, снова и снова речь шла о природе и духе, и о том, что из них более благородно, о проблеме аристократизма. Но никакой стройной и ясной концепции не получалось, пусть даже ни одной, а двух противоположных и враждующих, ибо все говорилось не только в пику противнику, но и не в попад, и оппоненты не только противоречили друг другу, но и самим себе. Сеттембрини, который раньше неоднократно пел дифирамбы критике, теперь ссылался на то, в чем видел ее антипод, на искусство, как на аристократический принцип, а Нафта, обычно защищавший природный инстинкт в своих спорах с Сеттембрини, который трактовал природу как слепую силу и грубый факт и рок, перед коими разум и гордость человеческая никогда не должны смиряться, теперь становился на сторону духа и болезни, в них только и видя благородство и человечность, тогда как итальянец, позабыв об эмансипации духа, выступал как адвокат природы и благородства, даруемого ей здоровьем. Не менее путано обстояло дело и с объектом, и субъектом. Здесь и так уже царившая неразбериха достигла своего апогея, и никто толком не знал, кто из них, собственно, благочестив, а кто свободомыслящ. Нафта, разя противника, запретил Сеттембрини называть себя индивидуалистом, ибо он отрицает противоречие между Богом и природой, видит проблему человеческой личности, основу ее внутреннего конфликта исключительно в противоречии между личными и общими интересами, а следовательно является ярым приверженцем, связанной с жизнью буржуазной морали, почитающей жизнь самоцелью, весьма негероично пекущейся лишь о пользе и усматривающей в благе государства высший нравственный закон, тогда как он, Нафта, хорошо зная, что проблема человеческой души прежде всего состоит в столкновении чувственного и сверхчувственного, выступает поборником подлинного, мистического индивидуализма, истинным защитником свободы и субъекта. так ли это, — думал Ганс Кастерп, — и как же это согласуется с безымянным и коллективным, чтобы в качестве примера сразу указать хотя бы на одну из бесчисленных несообразностей? И как же тогда быть с теми оригинальными замечаниями, которыми юный Нафта захотел поразить патера Унтер-Пертингера, с католицизмом государственного философа Гегеля и внутренней связью, существующей между политикой и католицизмом, с категорией объективного, к которому оба эти понятия принадлежат? Разве искусство управления государством и воспитание не представляли излюбленного поля деятельности ордена, к которому принадлежал Нафта? Иезуиты постоянно имели своих агентов при дворах и правящих кругах в качестве духовников и ближайших советников государей. И какое воспитание! Господин Саттембрини, несомненно, ревностный педагог, ревностный до того, что становился подчас назойливым и обременительным. Но в отношении аскетического, попирающего личность объективизма, его принципы никак не могли тягаться с принципами Нафты. Категорический приказ, железная спаянность, насилие, послушание, террор. В этих принципах могло быть свое благородство, но достоинство индивидуума и его право на критику здесь вряд ли принимались в расчет. То был строевой устав прусского Фридриха и испанца Лойолы. Жесткий и ортодоксальный до кровавого пота. Но тут возникал вопрос, каким образом Нафта, собственно говоря, пришел к такой кровавой необходимости, раз он, по его собственным словам, не верил ни в какое чистое познание и беспристрастное исследование, словом, не верил в истину, объективную, научную истину, стремление к которой было для Лодовико Саттембрини высшим законом человеческой нравственности. Саттембрини в данном случае был ортодоксален и строг, а Нафта морально шаток и распущен, поскольку он пристегивал истину к человеку и заявлял истинно то, что человеку на пользу. Разве не жизнеутверждающая буржуазность и не филистерский утилитаризм ставить истину в такую тесную зависимость от интересов человека? Какая же это железная объективность? В этом больше свободы и субъективизма, чем на то согласился бы Лео Нафта. И вместе с тем, это, конечно, политика. Такая же политика, как и нравоучительное изречение Саттембрини, «Свобода есть высший закон человеколюбия». Разве это не значило связать свободу, как Нафта связывал истину, а именно связать ее с человеком? Тут было, несомненно, больше ортодоксального благочестия, нежели свободомыслия. Это опять-таки различие, которое в подобного рода спорах легко может быть утрачено совсем. Ах, этот господин Саттембрини! Недаром же он литератор, то есть внук политика и сын гуманиста. Он прекраснодушно толковал о критике и красоте духовного раскрепощения и подмигивал девушкам на улице, тогда как язвительно острого маленького Нафту связывали строгие обеты. И все же последний был чуть ли не распутником от избытка свободомыслия, а первый, если угодно, помешан на добродетели. Господин Саттембрини побаивался абсолютного духа и, во что бы то ни стало, хотел пристегнуть дух к демократическому прогрессу, возмущаясь религиозным вольнодумством воинственного Нафты, который валил в одну кучу Бога и дьявола, святость и порок, гениальность и болезнь, и не желал признавать никакой оценки, никакого приговора разума, никакой воли. Кто же из них свободомыслящий, и кто благочестивый? И в чем истинное назначение человека и его царства? В отказе от своего «я» и растворение во всепоглощающем и нивелирующем коллективе, безнравственном и в то же время аскетическом, или же в критическом субъективизме, в котором непозволительным образом переплелись краснобайство и суровая гражданская доблесть. Ах, принципы и взгляды то и дело переплетались, внутренних противоречий было хоть пруд пруди. и настолько трудным представлялось осознавшему свою ответственность штатскому не только выбрать из них что-либо одно, но даже просто их рассортировать, и как препараты в гербарии держать в порядке и чистоте, что подчас возникало большое искушение броситься вниз головой в нравственно неупорядоченную вселенную нафты. Все смешалось и переплелось, и Ганс Кастерп втайне подозревал, что спорщики, вероятно, не полемизировали бы с таким ожесточением, если бы их не угнетало сознание всей великой путаницы. Все вместе поднялись к Бергофу, затем те трое, которые жили там, проводили и иезуита, и итальянца к их домику, и еще долго стояли там на снегу, пока Нафта и Саттембрини спорили, исключительно в педагогических целях, как прекрасно понимал Ганс Кастерп, с тем, чтобы обработать мягкую, как воск, ищущую светоча молодежь. Для господина Ферги, как он сам неоднократно давал понять, это были слишком высокие предметы. Везель же утратил интерес к дискуссии, лишь только перестали говорить о порке и пытках. Ганс Кастерп, опустив голову, ковырял тростью снег и размышлял о великой путанице. Наконец они расстались. Сколько ни стой, а ни до чего не договоришься. Трое обитателей Бергофа повернули обратно к санаторию, и оба педагога-соперника, войдя в дом, разошлись по своим углам. Нафта в свою шелковую келью, Саттембрини в мансарду гуманиста, где стояли конторка и графин с водой. Когда Ганс Кастерп расположился на балконе, ему все еще слышались боевые клики и звон оружия двух воинств, которые двинулись в поход под сенью Дос Бандерас от Иерусалима и Вавилона, и мерещился грохот жестокой рукопашной.